Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ясь. Здравствуй, будь Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему мы сегодня будем с тобой рассматривать? Сегодня у нас тема будет «Сила есть, ума не надо». Она как раз будет адресована больше для парней, которым вот навязывается такой определенный стереотип поведения, где надо накачать большую гору мышц. Мы попробуем разобрать, есть тут польза или нет, и каким все-таки должно быть тело парня, мужчины, чтобы он мог постоять не только за себя, но и за других. Что ты по этой теме можешь рассказать от себя? Сейчас происходит такой момент, что навязывается парням такой шаблон поведения, что, мол, надо быть очень накачанным, твое тело должно быть очень накачанным, должно быть большое количество мышц. Для этого показываются картинки с соревнований, где ходят такие мужчины, у которых, наверное, вес килограмм 120-150, и такое ощущение, что они прямо живут в тренажерном зале. И вот якобы в этом и есть счастье. Соответственно, смотря на это дело, парни записываются в спортзал и начинают заниматься. Но, во-первых, мы же все-таки разные, да? И, например, вот даже обратите внимание, в том же там, где вы с кем находитесь. То есть, например, физкультура, да, вот в школе. Вроде класс одинаковый, но у кого-то получается лучше там подтягиваться, у кого-то бегать, у кого-то тяжесть поднимать. То есть, опять же, тело хоть и похожее, но с разными навыками. И, соответственно, у одних будут получаться что-то больше одно, а что-то больше другое. Когда же нам говорят, что все-таки все вот могут стать такими громадными, накачанными горами мышц, и только для этого, мол, надо принимать разные химические препараты, называемые стероидами, то почему-то умалчивается о том, что эти стероиды очень сильно гробят твое здоровье. И потом может получиться так, что основная функция мужчины как продолжателя своего рода, она у него будет отсутствовать либо частично, либо вообще полностью. Его дети либо вообще не родятся, либо появятся дети с каким-то отклонением. Об этом мало кто говорит. Следующий момент. Ну вот, например, вы накачали такое большое количество мышц. Но опять же, это большое количество мышц надо на себе носить. Идет нагрузка на суставы повышенная, ноги начинают болеть. А руки у вас становятся такие, что найти рубашку, чтобы засунуть вот эти огромадные свои мышцы на руках, тоже становится сложно. Еще какой момент. Если становится большой объем мышц, то теряется то, что называется подвижность. И сила, да, в них накоплена, но она кратковременная, она кратковременно расходуется, а вот такого параметра, как выносливость, тоже нет. А вот, например, какие-то реальные поединки, которые в жизни могут происходить между там, людьми, где применяется физическая сила, там в основном-то требуется все-таки ловкость и выносливость. И поэтому мне важно, Алексей, чтобы ты вот то, что я сейчас сказал, высказал по этому поводу мнение, и высказал мнение о том, как у нас славяне, славянские парни, славянские мужчины поддерживали свое здоровье в хорошем состоянии для того, чтобы можно было и в доброе время, и во время сложных каких-то военных действий проявлять себя как настоящий мужчина. Благодарю за ответ. Да. Смотри, качки соберутся тебя отвалтузят где-нибудь в темном уголке и скажут: ага, силы нет, ума не надо, ну вот котлета получай. На самом деле, ты уже, в принципе, все сказал. Все, что связано с химией, мы, наверное, сразу же в сторону отодвинем. И это не наш метод, и нам уродовать свой организм не стоит. А вот с точки зрения, каким же быть здоровым огроменным военным, да, или все-таки быть ботаном, тут, наверное, каждый для себя тоже должен определиться и решить. На мой же взгляд, нужна какая-то такая вот середина, где есть и мышцы, необходимые для того, чтобы выполнять какие-то функции мужчины, и в то же время, наверное, необходима какая-то подвижность, которая позволит этой горе мышц куда-то направляться и что-либо делать. Но, честно говоря, я не видел ни одного такого суперкачка, который бы занимался на Земле какими-то полезными делами. Как правило, они похожи на выставочные экспонаты, которые ходят и всем показывают, какие они молодцы, какие они крутые. То есть применение физиологии в таком большом объеме особо на Земле я не встречал. И меня это смущает. Может быть, наступит момент, когда все качки скажут: «Да ладно, ребят, вот давайте так, мы сегодня 5 часов трудимся на Земле, или там 5 часов мы там на станке трудимся, а потом вечерком еще сходим на 3-4 часа в качалочку, потом сходим с детишками погуляем, жену обнимем, поцелуем, ну и, в общем, будет мир и счастье во всем мире». Может быть, наступит такие времена, не знаю. Но, на мой взгляд, наверное, надо исходить и из того, как жили наши предки. А вот как они жили? Если посмотреть какие-то кадры кинохроники, ну, например, начало прошлого века, то мы увидим, что здоровенных таких вот людей даже среди военного братства особо не встречается. Да и казаки тоже. Не такие уж здоровые, но при этом казаки всегда отличались тем, что они могли побеждать даже малым количеством, большое количество врагов. Почему? На мой взгляд, потому что они, первое, умели управлять своим телом, они ведали, как сражаться, и знали, как себя привести к этому нормальному состоянию. Мало кто знает, но шашка казака не затачивалась полностью, затачивалась только вот оконечная ее часть, которая была очень острая, а все остальное было достаточно так затупленное, потому что, видимо, сражались не так, как нам показывают в фильмах, рубили до седла человека врага, а били по тем местам, которые позволяли умертвить быстро врага или остановить его. Я встречался с разными людьми, которые как раз подтверждают мои слова. Как-то был разговор с сведущим человеком из казачьего направления, который, в общем-то, рассказывал следующее. Давным-давно, когда нужно было остановить войско неприятеля, небольшое число казаков собралось вместе, выстроились они своим строем, и началась рубка. То есть, что происходило? Клин казачий ворвался в вражье вот это вот войско, и было видно, как шашки взмывают, опускаются резко, и в ответ поднимается фонтан крови. То есть казаки били по артериям, и они прошли как нож в масло, проходит вот через все это войско. Те, которые остались живы, враги, они просто бежали, потому что такого еще не встречали никогда. Они привыкли, что выстраивается строй, и он идет ровненько, не торопясь. На него идет такой же строй, вот они сходятся, и начинается эта вот рубка, когда топорами, копьями они машут, и это все продолжается долго, нужно махать очень так усердно, бить по голове, стараться попасть, там, отрубить руку или еще что-то сделать, ногу поранить, ну, мало ли что. А тут отсечений голов, отсечений рук, ног не было, но при этом вражеское войско просто падало, и все казаки остались живы. Они успевали, казаки, отбивать вражеское оружие, которое в них было направлено, и при этом поражать те места, которые оставались незакрыты. Хотя надо напомнить, что вражеское войско было хорошо защищено. Они были все в доспехах, и там были очень-очень маленькие щелочки. Вот как раз по этим щелочкам казаки и били. Вопрос. Казаки, ну, не были такими, как там рисуют, богатырями, чтобы у них лошади были тяжеловозы. На первый взгляд, это были обыкновенные люди. Но при этом они одерживали победы. И примеров казачьей доблести достаточно большое количество. Опять же, если мы посмотрим на Шаолинь, мы что там увидим, каких-то великанов? Нет. Но при этом чудеса выносливости там проявлены. При этом боевое искусство там тоже хорошо показано. Какие же там используются тренажеры для того, чтобы достичь того уровня мастерства, которое показывает нам мастер из Шаолинь? Ну, во-первых, там идет растяжка, там идет нагрузка на мышцы, на связки. Дальше, там обязательно есть упражнение на скорость. Дальше, там обязательно есть упражнение на точность. И, естественно, там есть упражнение на прыгучесть и выносливость. Вот когда все вместе это собирается, то получается мастер. Но ведь мастер Шаолиня – это уже далекий отголосок того, что было когда-то на наших землях. Потому что по некоторым данным есть указания на то, что именно с севера приходили мастера, которые давали китайцам, японцам какие-то свои знания и умения, которые адаптировали свои знания и умения для этих народов. Мне рассказывали один случай, когда мастер вот таких единоборств в России сумел остановить 5 здоровенных ребят, которые стали хамить в магазине. То есть он стоял в очереди, никого не трогал. И зашли такие подвыпившие ребята, которые явно после армии, видимо, праздновали дембель. И, судя по всему, они служили в ВДВ. Ну, видно, накачанные, лето, руки у них такие оголенные, крепкие. И что-то там слово за слово, зацепились они. И этот вот мастер, с виду щупленький человечек, им сделал замечание. Ну, естественно, они подошли и стали говорить: ты кто такой, что ты тут хочешь нагрести? Да мы там ВДВшники, да мы сейчас. Ну, и один уже поднял руку для того, чтобы ударить. И тут произошло что-то непонятное. Несколько быстрых, точных движений, без каких-то там кия, криков. И эта пятерка осела на пол. Кто-то просто улегся, кто-то осел. Ну, вот мастер повернулся от них, как будто ничего и не было. Взял, что ему нужно, и вышел из магазина. Каким образом вот такой щуплый, на первый взгляд, человек сумел одолеть без каких-то там выкрутасов телевизионных, как нам любят показывать, вот этих вот 5 бравых парней из ВДВ? Да все очень просто. Он занимался единоборствами, рукопашным боем, достаточно долгое время. Но не с точки зрения ударить в голову, чтобы голова отлетела, а ударить в ту точку, которая позволит остановить человека или его умертвить, если это будет необходимо. То есть у него была скорость движений, у него была точность и выносливость для того, чтобы владеть своим телом достаточно долгое время. Какие упражнения из древности до нас дошли, которые позволяют вот этого всего достигать? Во-первых, для того, чтобы был баланс между мышцами и жилами, как говорится, гибкостью и такой жесткостью, существует несколько упражнений. Одно из упражнений, которое хорошо нам известно, это упражнение с бревном. Когда берется бревно по весу, и с ним начинаются различные выкрутасы. То есть крутить его вокруг себя, вращать, подбрасывать, переворачивать, приседать, прыгать с ним. Это упражнение очень полезно. Оно позволяет все части тела держать в полном порядке. Второе упражнение, которое тоже хорошо известно, это упражнение на правиле. Когда есть просто растяжка, есть растяжка с ответным подтягиванием и есть растяжка с рывками. Об этом на Народном славянском радио проводилось несколько эфиров, вы можете послушать, там приходили разные мастера, которые рассказывали про правила достаточно подробно. Далее, какие еще есть упражнения? Упражнения с саблей или с шашкой. Когда человек учится владеть этим оружием для того, чтобы не поранить себя, но при этом, чтобы в случае необходимости можно было уничтожить или остановить противника. Помимо всего, существует так называемая система Белояр, которая тоже имеет определенные какие-то основы, взятые из древности, где применяется растяжение. Ну и, естественно, здесь уже, если мы переходим к боевым различным разделам, то, наверное, один из самых таких популярных на сегодняшний момент известных вариантов обороны и взаимодействия с противником – это система Алексея Кадочникова. Кто-то ее ругает, кто-то ее хвалит, но суть в том, что она есть и она действенна. Поэтому в заключении моего такого долгого монолога можно подвести следующую черту. Первое. Мы должны понимать, что в природе все должно быть естественно. Не надо каких-то средств, позволяющих быстро наращивать физическую массу. Потому что эти средства, как в одной поговорке, что-то лечит, что-то калечит, но здесь даже не лечат, а просто наращивают массу, которая нарастает сама собой. Второе. Мы даже здесь не говорим про то, что есть чудаки, которые накачивают себе мышцы, якобы мышцы. То есть под кожу силикон там вливают для того, чтобы якобы показать, какие у них развитые мышцы, мускулатура и тело. И это уже, на мой взгляд, сродни с какой-то патологией в голове. И здесь без справки с такими людьми разговаривать я даже не буду. Ну, и справки имеется в виду из психической больницы. Далее. Необходимо понимать, что мышцы сами по себе, они не нужны, если они не будут применяться. И в том случае, если вы какое-то время накачивали их, но не применяете в жизни, то они будут вам мешать, и организм начнет от них избавляться. В конечном итоге вы будете ходить в очень неприглядном виде, как в анекдоте, когда старушка разделась перед стариком и говорит: «Ну, как тебе мой костюм?» Он говорит: «Ну, ты бы его погладила, что ли, прежде чем мне показывать». Вот из этой же серии. Все будет обвисшее, и это будет не очень красиво смотреться, потому что мышцы-то уйдут, а кожа растянута, какое-то время еще будет оставаться. Надо развивать мышцы и связки комплексно. Нужно развивать скорость. Нужно развивать точность, нужно развивать выносливость. Поэтому те упражнения, которые я обозначил, наверное, стоит в своей жизни применять. И еще раз, все должно применяться на практике. Если вы на практике применяете то, что наработали, значит, вы на правильном пути. Если вы на практике не применяете то, что наработали, значит, вы занимаетесь или занимались чем-то вам ненужным, и то, что, в общем-то, просто потратила вашу жизнь. Непонятно на что. Ну вот такое заключение с моей стороны. Если у тебя есть что-то добавить, пожалуйста, добавляй. Надо нам оставить место для вопросов и реплик наших слушателей. Прошу, оставляйте комментарии. Понравилось, не понравилось. Возможно, нужно как-то больше нам что-то раскрыть, на что-то другое обратить внимание. И если даже не понравилось, то конкретно поясняйте. Только через вот такой диалог мы сможем понять и сделать более правильные, более понятные ролики, которые в итоге всем помогут стать немножко лучше. Насим, я, Алексей, благодарю тебя за эту беседу, и надо нам попрощаться. Хорошо, благодарю тебя. Я в очередной раз тоже от себя напомню, что, во-первых, если вы хотите что-то прокомментировать из того, что услышали, то делайте это на наших ресурсах Народного славянского радио, потому что только здесь мы сможем увидеть ваш комментарий. Если вы считаете, что канал Народного славянского радио в чем-то будет полезен и вам, и вашим близким, то не забывайте, во-первых, подписываться. Вы получите сразу возможность получать свежие какие-то выпуски, уведомления об этих выпусках и смотреть живые эфиры. Далее, если вы считаете, что он полезен другим, то не забывайте делиться. Если вы понимаете, что надо отметить этот, например, ролик плюсом или минусом, тоже не стесняйтесь ставить пальчик вниз или пальчик вверх. Нам эта реакция ваша тоже очень нужна. И самое главное, когда вы комментируете, не забывайте, что мы относимся к нашим слушателям и зрителям как благоразумным, здравомыслящим людям. Поэтому комментарии плана такого, как «все это фигня», «ерунда» или «бред», без пояснений, в чем конкретно фигня, ерунда или бред, просто будут убираться. Потому что, ну, бросать бумажки какие-то с какими-то надписями на улице сорить. Это не в стиле нашем. Это нехорошо. Такие вот бумажки дворник будет просто сметать в урну, и на этом все будет заканчиваться. А вот если вы пишете обоснованно, как здравомыслящий разумный человек, то это будет приветствоваться, даже если вы напишете, что вам что-то не понравилось. Приветствоваться будет потому, что вы проявляете свою мысль, вы проявляете свое рассуждение. Вы здравомыслящий человек в этом случае. Так что не забывайте ставить свою отметку пальчик вверх или пальчик вниз. Не забывайте подписываться на наш канал, если вы еще не подписались. А также, если вы считаете, что видео на нашем канале полезно, рекомендуйте их другим людям. Вместе сделаем мир лучше. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы смотрели и слушали Народное славянское радио. С вами был Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.